Я нахмурился, уставился на то место, куда указал оракул. Центр поляны уже был расчищен от тел погибших. Рядовые воины обеих армий с факелами в руках бродили по поляне, подбирая своих мертвецов и порой путая их с живыми, рухнувшими от усталости прямо рядом с остывающими соратниками. «Они здесь», — повторил я, — «у него не было сил уйти дальше или раскрыть более объемное пространство. Там зал», — он полуприкрыл глаза и, беззвучно шевеля губами, будто что-то пересчитал в уме, примерно на полсотни метров в ширину и около сотни в длину, похожий на земляную пещеру. Диметра без сознания, но сердцебиение ровное и дыхание уверенное. С ней все неплохо, просто разрушение отнимает у нее в 10 раз больше сил, чем созидание, потому что оно по своей сути противоположно ее естеству. «И как же нам войти туда?» «Никак», — хмуро отозвался Янус. «Но мы ведь с Нергалом как-то сумели войти даже в схлопывающееся пространство. Значит, и туда как-то можно», — возразил я. Тут нашу напряженную беседу заметил Альба. И, поднявшись из-за стола, он легкой походкой направился к нам. «Понимаю, о чем ты говоришь», — кивнул оракул. «Но ты сейчас путаешь похожие явления. Господа, вы обсуждаете ситуацию с богиней Деметрой, я велел позвать Даниила, чтобы вместе как-то решить этот вопрос», — донесся до нас голос приблизившегося Альбы. «В самом деле, так ты для этого прислал за мной князя? Вот он кретин, не мог сразу нормально сказать, а то начал пургу какую-то гнать про короля и про приказал. Вассальство головного мозга разыгралось, а оно вон, оказывается, как, на душе еще сильнее потеплело. Стало даже как-то неловко, что я сгоряча так плохо подумал о своих товарищах». «Да, описываем Дане ситуацию в общих чертах», — отозвался Янус. «Короче, парень, есть большая разница между тем, что произошло сейчас, и тем, что ты видел до сих пор. То пространство он изначально создавал для использования его другими. Это как прорубить дверь в глухую комнату. Дверь можно потом запереть, но все, что когда-то было заперто, при определенном усилии умеет открываться. Если, конечно, комната все еще будет существовать на тот момент, иначе ты просто откроешь дверь в стену. Но в этот раз Эреб делал нечто совсем иное. У него, как у бога тьмы, есть уникальная способность под названием «уход в тень». В такой ситуации созданное пространство полностью принадлежит своему хозяину, и оно не предназначено для посещения или контактов с внешним миром. С того момента, как Эреб закрыл его, все связи оборваны. Это типа личного домена, куда может войти только создатель, или тот, кого он пожелает провести. Может быть, и существует какой-то способ сломать это правило, но я его не знаю. Но, вероятно, его знает Азатат, поднял лицо к черно-фиолетовому небу Альба. «Брата сейчас лучше не трогать», — поспешно вмешался оракул. «Он не совсем в себе. Память тысячелетий в одночасье обрушилась на него. С таким не просто совладать, нужно некоторое время. У меня опустились руки. И что теперь? Придется ждать», — мрачно ответил Янус. «Эреб не просто так похитил богиню плодородия. Как показала история, другие богини не в состоянии заменить Деметру. Рано или поздно этой земле грозит голод, стихийные бедствия и тому подобное. Это мощный рычаг, чтобы торговаться и ставить условия. Думаю, он переждет немного, чтобы собраться с силами и залечить раны, а потом предъявит свои требования. Просто ждать», — эхом повторил я его слова. «А если этот ублюдок навредит ей?» «Не думаю», — покачал головой Янус. «Ведь Деметра — его единственный шанс безопасно покинуть свое убежище и избежать заслуженной кары». Оракул отвел глаза. «Ну, я бы не был так уверен в грядущих бедствиях», — проговорил он. «Ведь теперь с нами Сатат. Своей силой он способен не просто остановить голод, но даже создать еще один эквивалент Деметры в случае необходимости. Вот на кой ты сейчас говоришь ему это?» С сердитым укором уставился на оракула Янус. «Даня все равно пока ничего не может сделать, а ты по-больному елозишь. Вот очухается Азатат, тогда будем спрашивать и думать, что делать дальше». Оракул еще ниже опустил лицо, сгорбившись так, будто тащил тяжелый груз на плечах. «Я не могу, потому что это неправильно. Даня должен знать». Он решительно поднял голову и выпалил, глядя мне в глаза: «Скорее всего, Деметра погибнет». Я с усилием проглотил поднявшийся в горле ком и спросил: «Сколько вариаций из тех, что ты видишь сейчас, заканчиваются хорошо?» «Ни одной», — ответил оракул, продолжая пристально смотреть мне в лицо. «Но это еще ничего не значит. Ты ведь уже сталкивался с подобным, не так ли?» Глядя невидящим взглядом в точку перед собой, Я кивнул, да, и в прошлый раз мне повезло, вот только везение, ненадежная штука, даже с благословением фортуны оно то гладит по голове, то бьет железным коленом промеж ног, да так, что звезды из глаз сыплются. Что же делать? Конечно, чисто теоретически можно попросить Кроноса отмотать время назад и спасти Димку. Вот только разве он согласится? Любое изменение прошлого всегда ведет к изменению будущего. Кронос руку свою отдал ради победы в этом сражении, и рисковать всем ради малознакомой ему богини Титан совершенно точно не станет. Что еще я могу придумать? Крепись, с искренним сочувствием в голосе сказал мне Альба, и помни, что ты не один. Мы все хотим вернуть Диметру живой и невредимой, по разным причинам, но сути это не меняет. Подождем наступления нового дня и попробуем прояснить ситуацию с помощью Азатата. Да, кивнул я, или придумаем что-то еще, подхватил Янус с мрачным видом. Мы все постараемся тебе помочь. И в этот момент ветер откуда-то издалека принес протяжные звуки рога. Мы все отвлеклись от беседы и принялись вращать головами, чтобы понять, с какой стороны был сигнал. Все, кроме Оракула. Это Нергал, сказал он, указывая рукой правильное направление. И только тут до меня дошло, что во время битвы ни разу не видел сероглазого палача и его кошек. В самом деле, а где же все это время был Нергал? Уже вернулся, удивленно проговорил Альба, щурясь на вспыхивающее облако факелов вдалеке. Сигнальный рог опять затрубил, и звук вязко расплылся над поляной. «Подождем», — предложил Янус. «Да, если никто не возражает», — отозвался Альба. «Отложим процедуру на полчаса, до получения новостей от вновь прибывшего», — крикнул через плечо Янус своим соратникам и главам армии, уже расположившимся за столом. Возражений не последовало, но никто из них не встал с места и даже не пошевелился. Так и остались сидеть за столом, устало подпирая головы руками или откинувшись на удобную спинку. Лидеров побежденной стороны вообще никто не спрашивал. Мы вчетвером двинулись навстречу приближающимся всадникам. Воины Януса, пропустив нас вперед, отправились следом, зорко поглядывая по сторонам. Минут через 10 на поляну мимо расступившихся стражников ворвался небольшой отряд. Вороны и кони, роняя пену с губ и сверкая влажными глазами, нехотя сбавили ход, разворачивая головы под давлением удил. Нергал ехал впереди, изменив своим привычкам, в этот раз он был одет во все черное, как и его кошки. Светлые волосы отросли чуть длиннее, чем я их помнил, на щеках рыжеватой тенью проступала щетина. Одной рукой он держал поводья, а в другой – небольшой мешок, перепачканный темными влажными пятнами. Его спутницы, сохраняя бесстрастное выражение на милых личиках, смотрели прямо перед собой, освещая своего господина факелами. Не слезая с коня, Нергал развязал веревку мешка и вытряхнул в песок 5 мужских голов и одну, женскую. Из 8 генералов брата короля 7 человек заслуживали возмездия, и получили его сполна, заявил он, скользнув взглядом по моим спутникам. Правда, одного привести не удалось, к сожалению, головы у него не осталось, так что придется поверить на слово. Встретившись глазами со мной, он на мгновение замер. На растрескавшихся губах появилась легкая улыбка. Приподняв одну бровь, он едва заметно кивнул мне, а потом соскочил с коня. «Благодарю за помощь», — со сдержанной радостью в голосе ответил Альба. «Признаться, это даже больше, чем рассчитывал. 8-го генерала я не трогал. Он хоть и выступил на вражеской стороне, тем не менее оказался человеком порядочным и доблестным. А я сужу мерзавцев, а не противников», с самым невозмутимым видом сообщил Нергал. «Зато я привез вам подарок». Он махнул рукой назад, и через мгновение на поляну выехали еще 4 кошки. В центре их небольшого отряда ехал хрупкий и низкорослый человек со связанными руками и с широкой повязкой на лице. «Я понял», — поспешил прервать фразу Нергала Альба. «Как будет угодно», — небрежно взмахнув рукой, тот отвесил шутливый недопоклон, взял своего коня под уздцы и, взглянув на своих красавиц, негромко приказал: «Отдайте подарок королю и подождите меня на северном перекрестке, а я пойду поищу, где тут можно покурить и выпить на дорогу», — сказал он, бросив на меня пристальный взгляд, и зашагал в сумерки. «Это то, о чем я подумал», — вполголоса спросил Альбу Янус, глядя на хрупкую фигурку в маске. «Полагаю, что так, надо срочно отвезти его в сторону и спрятать в походном шатре. Можете выделить охрану, я не хочу доверять это своим людям, слишком щекотливая ситуация». «Как скажешь», — пожал могучими плечами Янус. И, пока они все это обсуждали, Мне удалось незаметно выскользнуть из их поля зрения. Я нашел его в отдалении от столов переговоров, на краю земного разлома. Он сидел на почерневшем от огня стволе поваленного дерева, пыхтя любимой сигарой. У его ног валялся чей-то окровавленный меч и отрубленная по плечо рука в латной перчатке. «Живой, значит», — с тонкой улыбкой на губах сказал он и хлопнул ладонью рядом с собой. «Садись, поговорим». Я тяжело плюхнулся на жердочку рядом с ним. «И что же там за подарок ты привез Альбе?» — спросил я Нергала. «Его брата?» — конечно, отозвался тот. Я хмыкнул. «Круто». Нергал недовольно покосился на меня. «Вот так, просто круто, а по-моему, это получилось просто восхитительно. И, кстати, порталы опять заработали, что оказалось очень вовремя». Он умолк, и я тоже молчал, прислушиваясь к шелесту его тлеющей сигары. «Куревом угостишь?» – спросил я, наконец. «У меня нет ничего». Нергал кивнул, вытащил из внутреннего кармана еще одну сигару, бросил на колени коробок спичек. Я сунул сигару в рот и попытался прикурить, но руки после боя так тряслись, что я сломал две спички кряду, так и не сумев их зажечь. «Дай», — тоном старшего брата сказал Нергал, забрал коробок и помог мне закурить. «Спасибо», — поблагодарил я. «Ну и как оно, быть победителем?» Я покачал головой. «Понятия не имею, пусто как-то, да и победа какая-то. Хотя, если подумать, все не так уж и плохо, как могло бы быть», — устало проговорил я. Нергал кивнул. «Вот поэтому я никогда не хотел быть воином. Незамутненная радость победы бывает только у тех, кто не был на переднем крае. А так, иногда по лицам даже не сразу поймешь, где победители, а где побежденные. И те, и другие считают трупы». «Да», — отозвался я, кивнув головой. «А у тебя сейчас глаза и вовсе пустые, прямо как у твоего мертвого приятеля-некроманта», — с усмешкой проговорил он, пряча коробок в карман. «Что, все свое раздал во имя короля и отечества? А, забыл. Еще и магистра со всей школой в придачу». Я хмыкнул. «Себя забыл. Я ведь еще и тебе должен. Помнишь, кажется, я все сроки просрал с заказами на жертву». Нергал со смешком громко фыркнул. «Вспомнил лысый овшах. Ты так давно их просрал, друг мой, что даже для неустойки за нарушение условий договора срок давности истек. Прямо гора с плеч». Мерзко хихикнул моим ртом внезапно очухавшийся хухлик. Я с сердцем выругался. Нергал изумленно приподнял брови. «Что-то новенькое. Получил от кого-то в подарок новую способность говорить идиотским голосом. Питомца завел», — криво улыбнулся я в ответ. «Хухлик называется. Слыхал о таком?» Нергал с прищуром уставился на меня немигающим взглядом. «Погоди-ка, что-то слово знакомое. Это тварь такая, которая с одной стороны делает тебя идиотом, а с другой, если на тебе клеймо берсерка, не дает твоему телу развалиться на части при любой атаке». «Короче», — я тяжко вздохнул. «Да, наверное, ты прав. Вроде все и закончилось. Но и я сам как будто закончился. Всю силу, кроме Бухалова, потерял. Личность тоже теряю периодически, то я под хухликом, то под берсерком. Вроде живой, но на самом деле, ходячий труп. Но хуже всего, что я потерял Димку. Ее забрал паскудой рэп и спрятался где-то в пространственной нише, куда никто не может добраться. Такие дела». Хухлик счастливо расхохотался и показал Нергалу язык. Тот с такой горечью посмотрел на меня, будто на смертельно больного и страдающего. «Давай выпьем», — предложил он. Я кивнул. Бухаловым вызвал два бокала коньяка и одним махом опустошил свой. В голове слегка поплыло, но зато хухлик снова затих, забившись в какой-то темный угол моей сущности. А мне в голову вдруг пришла дикая идея. «Слушай, Нергал», — медленно проговорил я, хотя еще сам для себя до конца не оформил идею во что-то понятное и путное. «Знаешь, я ведь и правда должен тебе очередную жертву, так ведь?» Нергал сделал большой глоток коньяка, зажмурившись от удовольствия. «Сказал же, забей». «Нет, погоди, забить кого-то или что-то мы всегда успеем. А тут, что будет, если я напишу тебе имя мудака и предателя?» «Ты и сам знаешь», — отозвался Нергал. «Ты говорил, что у тебя есть способность и право отыскать человека, заслуживающего возмездия, всегда и везде, где бы он ни находился, и достать его. Правильно, а что произойдет, если тебя попросят о возмездии?» «Для бессмертного», — подхватил мою мысль Нергал. «Да, и я буду тем жрецом, которого ты выберешь в сопровождающие. Так что скажешь?» Нергал покачал коньяк в бокале. «Ну», — задумчиво протянул он, глядя вдаль. «Для начала, у меня в запасе нет прецедентов. Еще никто не просил меня казнить Бога. Но есть хоть какой-то шанс, что может получиться?» Не унимался я. Нергал покосился на меня, потом выпил коньяк, на одном дыхании, до дна, медленно выдохнул, и, блеснув в темноте колючими огоньками своих светлых глаз, ответил: «А это, друг мой, уже будет зависеть от законов взаимодействия разных сил в нашем мире, тех самых, что прямо сейчас будут создаваться или переделываться нашим тысячаким извращенцем с тентаклями, который по забавному стечению обстоятельств является великим зодчим вселенной. Пойду-ка я, присоединюсь к божественной элите. Меня, конечно, не звали, но мне не привыкать приходить без приглашения. Посмотрим, что из этого получится». Он поднялся, устало опершись о мое плечо, и, попыхивая сигарой, своей легкой, расслабленной походкой направился к столам, где все уже успели рассесться по своим местам. «Спасибо», — сказал я ему в спину. Нергал с широкой улыбкой обернулся. «Если они решат убить меня прямо здесь, почуяв потенциальную угрозу своим задницам, ты встанешь рядом со мной плечом к плечу, даже не шути так», — возмутился я. «Ни Янус, ни Альба, ты все еще не понял, они теперь мало что решают, Даня. Вернулись старые боги, и вместе с ними наступила новая эпоха. Я встану рядом с тобой плечом к плечу всегда, когда это потребуется», — без колебаний ответил я. Нергал тихо рассмеялся. «И отдашь последнее, что у тебя осталось, собственную жизнь. Эх, Даня, дурак ты, каких поискать. За это, наверное, тебя и любит». Я мрачно усмехнулся. «За то, что дурак?» «Нет», — уже на полном серьезе ответил Нергал. «За то, что, не раздумывая, отдашь последнее». Глава 15. Один в поле не воин. Минуту я смотрел на удаляющуюся спину Нергала, а потом сам поднялся и отправился следом за ним. В конце концов, меня приглашали, и теперь присутствие на этом совещании больше не казалось бессмысленной тратой времени. От свода новых правил могла зависеть жизнь Деметры, так что я хотел слышать, что именно будут обсуждать бессмертные. Мест нам хватило, за что я усталой улыбкой поблагодарил Оракула. Никто другой не мог знать, сколько в итоге задниц нужно будет посадить на стулья. Наконец, процедура началась. Первые полчаса я отчаянно боролся со сном. Наши военачальники без конца создавали свитки с именами побежденных богов, списки живых и погибших с обеих сторон. Все это хозяйство подписывалось участниками собрания и запечатывалось мерцающими символами. Размеренный гул голосов чем-то напоминал море, и я пару раз даже уплыл. Прямо сидя на стуле отрубался на несколько минут и потом снова включался. Наконец, с подведением итогов было покончено. Янус, устало расправив плечи, хрустнул шеей и улыбнулся. «Ну что, с прошлым мы вроде как разобрались», — сказал он. «Теперь поговорим о будущем». И тут из-за стола наших противников поднялся израненный и бледный Аполлон. Первым условием этого самого будущего должна стать безусловная амнистия для всех участников сражения. Нашим воинам необходима уверенность в том, что ни сейчас, ни когда-либо впредь сильнейшая сторона не казнит и не осудит их за события сегодняшнего дня. Сехмет в узком золотом платье, восседавшая рядом с Янусом, повернула в сторону красавца свою львиную голову и оскалила острые клыки. «Иначе что?» – насмешливо протянула она, звякнув браслетами на окровавленных руках. «Ты заиграешь нас до смерти на своей арфе?» Кронос хмуро зыркнул на богиню. «А ты предлагаешь покровителя искусств на плаху отправить за то, что подчинился отцу, верховному богу и главе совета, которому все вы собственными руками дали неограниченную власть? Или, может, Нике крылья отрубим? Хотя нет», — усмехнулся он, — «лучше Гебу казним за то, что Зевсу вино подносила». Сехмет резко, покошачьей повернулась к Титану. «Не юродствуй», — прошипела она. «Поднести кубок — это одно, а вот убить Кали — совсем другое. И я не готова спускать врагам смерть своих соратников. Хочешь казнить всех побежденных храбрецов и помиловать виночерпиев с банщиками?» — скрипнул зубами Аполлон. «Это что-то новое. Обычно достойный враг всегда заслуживал уважения победителей». «Так и есть», — томным грудным голосом проурчала Сехмет. «Ключевое слово — достойный. И кто это будет решать?» Следом за Аполлоном поднялся еще один воин армии Зевса, по внешнему виду, из числа детей Одина, волосатый и широкоплечий викинг с косами в бороде. «Не ты ли? У меня есть предложение», — поднял руку Альба, чтобы привлечь внимание богов. Но тут в беседу вмешался Нергал. С лучезарной улыбкой он откинулся на спинку стула. «Да, у меня тоже. Думаю, ни у кого нет сомнений в моей непредвзятости. Чтобы ночной убийца бессмертных резал, ты это хочешь сказать?» Брезгливо сморщился викинг. «Дрянное предложение, полумертвый. По-твоему, «У нас потерь недостаточно?» – мрачно спросил Аполлон, кивнув в сторону разложенных рядами мертвых тел. «Тебе больше надо?» – Нергал вальяжно закинул ногу на ногу, принимая живописную позу. «Вообще-то для принятия решения ваше мнение нам знать не обязательно», – сказал он. «Но спасибо, что вы его нам сообщили. Тогда я озвучу свое», – неожиданно подал голос Оракул, опустив глаза. «Я категорически против твоего предложения». Я удивленно развернулся к нему. «Вот уж от кого не ожидал», – Нергал хмыкнул, смерил взглядом Оракула. «Что, ты тоже считаешь, что я мордой лица не вышел, чтобы бессмертных судить?» «Нет, просто это твое предложение, настоящий ящик Пандоры, который нельзя открывать. И если бы ты не был так сильно увлечен эмоциональным желанием вмешаться в нынешний ход событий, то сам никогда бы не вынес подобное предложение на обсуждение». Тут Оракул наконец-то поднял глаза от столешницы, но не на своего собеседника, а на меня. «В случае, если власть Нергала нести возмездие распространится на богов, под угрозой окажется сам факт существования бессмертных. Как летописец вселенной заявляю, что из всех богов, присутствующих на этом собрании, ни один не может считаться неуязвимым для воздаяния, включая меня, и даже самого Нергала. Мы слишком давно живем на свете, и то понимание добра и зла, которым все привычно пользуются сейчас, создавалось столетиями ошибок и переосмысления. Ни один не безгрешен». Тут за нашими спинами зашевелился Сатат. Его многочисленные глаза перестали хаотично дергаться и вполне осмысленно уставились в одном направлении, по крайней мере, те, что я мог видеть. «Решение принято», — заявил великий зодчий. «Зевсу, тысячелетие в Тартаре, остальным амнистия. Переходим к следующему вопросу». У меня рефлекторно руки сжались в кулаки. «Как так? Что значит переходим к следующему вопросу? Иребу что? Снова сказочно повезло и он неуязвимым остался, да у него моя Димка в руках. Лупоглазая ты сволочь!» Ударив кулаком по столу, я встал. «Возражаю. Я собирался сказать это спокойно, но мой голос взорвался, как подтаивший лед на реке после долгой зимы. Теперь все смотрели на меня. Возражаю, уже тише повторил я, потому что амнистия сделает невиновным моего врага Иреба, похитившего богиню Деметру. Я против». Сатат пошевелил глазными яблоками. «И какое это имеет значение?» Пророкотал он с таким искренним недоумением, что мне захотелось заехать ему с ноги в какую-нибудь лупоглазую окружность. «Хочешь сказать, мое мнение ничего не стоит?» — спросил я. «Именно так, человечек», — невозмутимо отозвался Сатат. «Ах ты неблагодарная сволочь! А то, что я сделал для тебя и для твоего брата, не учитывается». С трудом сдерживая ярость, поинтересовался я: «Ведь если бы не моя отчаянная дурость, то ни тебя, ни его здесь бы сейчас не было». «Трава растет, а ветер веет», — отозвался великий зодчий. «Ты тоже сделал то, что должен был. Какое это имеет значение?» — повторил он свой вопрос. «Сядь, мальчик, сейчас говорят боги». «Но я не отступал. А жизнь Деметры?» — схватился я за последний довод. «Она имеет значение, или тоже трава, о которой говорить нечего?» И тут поднялся Янус. «Может, ты и не считаешь себя обязанным», — сказал он Сатату, перебив меня. «Но я считаю. И если бы здесь была моя жена с детьми, она бы встала сейчас рядом со мной. Этот парень заслуживает права голоса не меньше любого из богов». От его слов у меня в горле сжался тугой комок, мешающий дышать. И все-таки я не один со своей бедой. С того дня, как я очутился в этом мире, каждый встречный и поперечный предупреждал меня: «Не верь богам, не делай ради них ничего и не надейся на доброе к себе отношение, потому что на самом деле божества не способны испытывать ни благодарности, ни привязанности. Все они эгоисты, способные только использовать смертных в своих интересах». «Но это оказалось не так». «Я согласен с Сетом», — хмуро поддержал его Кронос. «Парень молодец, смелый, прямой. И если бы не он с той девчонкой, меня бы здесь не было». Он поднял свою забинтованную культю над головой. «А значит, некому было бы принести жертву Гея, циклопы все еще таскали бы за хвосты Азатата, и кто знает, чем бы вообще закончилась битва». Это было так неожиданно, что у меня аж дыхание перехватило. «Это такой хитрый способ через восхваление другого проговорить собственную значимость для нашей победы», — промурлыкала Сехмит, сощурив глаза. «Я тоже обязан Дане, не обращая внимания на львицу», — сказал Нергал. «Без его вмешательства до сих пор бы гнил заживо. И если после всего, что он сделал для нашего мира, его слово здесь ничего не стоит, то, видимо, я очень многого не понимаю в жизни. «Согласен», — кивнул Альба. «Я, хоть и не бог, тем не менее также обязан жизнью Даниилу, как и моя жена, богиня Фемида. Я тоже должна ему». Прозвенел тоненький голосок миниатюрной паучихи, которая незаметно подобралась к нам поближе и, видимо, с самого начала дискуссии грела уши. «Я должна ему, потому что он мне должен. И если я не помогу Дане сейчас, он не сможет помочь мне в будущем, и я не получу свое святилище. А если я не получу свое святилище, то меня ждет долгая и мучительная смерть от забвения. Это ведь тоже считается, да, Арахна, ты, конечно, молодец, но говоришь сейчас о том, что еще не произошло». Поморщился Янус. «Ну и что с того?» – возразила богиня. «Если Даня не жрец», — она запнулась и тут же поправилась, вернее, жрец, но не мой. «Короче, если он обещал, значит, сделает. Это я точно знаю. Если на то пошло, меня он тоже спас». Раздался откуда-то издалека сдавленный голос. Все обернулись. Опираясь на двух богинь в бело-золотистых сари, к нам шкандыбал Шива, перемотанный бинтами, как мумия. «Тебя-то он от чего спас, интересно?» – недовольно проворчался тот. «Как это от чего?» «От неминуемой и мучительной гибели». Оракул глубоко вздохнул и с укором уставился на синекожего принца. «Что-то я не припоминаю такого эпизода. Ты просто не дал мне договорить», — улыбнулся Шива. «Я имел в виду смерть от скуки». Раздался приглушенный смех. Даже я сам не удержался от улыбки, хотя в горле все туже сжимался комок, от которого хотелось всех обнять и заплакать. Князь Дис уступил раненому богу место, и тот неловко уселся на предложенный стул. Боль на мгновение исказила его прекрасное лицо, но он тут же взял себя в руки и проговорил: «Мы ведь существуем не сами по себе. Мы есть плод взаимодействия Вселенной со смертным и хрупким миром». Его голос звучал устало и бархатно, но при этом создавалось впечатление, что Шива говорит почти на ухо. «Отдаем ему свою энергию, и он в свою очередь питает нас силой. И если мы не способны поддержать одного единственного смертного, который отдал нам так много, то в чем наша суть? Зачем мы все? И вообще для чего все это?» Внезапная философская речь из уст Шивы огорошила не только меня. От него ожидали всего, чего угодно, но только не размышлений на тему мироздания. А он между тем продолжал: «Я готов согласиться с амнистией для всех, кто сложил оружие. Но тот, кто все еще продолжает свою войну, нет. И даже если великий Зодчий Сатат издаст указ о помиловании, я все равно найду и убью Иреба, как только представится такая возможность. Это все, что я хотел сказать». Тут фиолетовая масса над нами глубоко вздохнула. Игулкий, ракочущий голос, похожий на тембр Сатата, пронесся над полем. «Даже если наказанием за ослушание будет смерть», — от его вопроса у меня похолодели руки. Неужели все зашло так далеко? Неужели дряхлый и брошенный всеми старик, которого мне было так искренне жаль, способен учинить расправу над теми, кто оказался поддержать меня? Шива тихо рассмеялся. «Похоже, это последнее веселье, которое я смогу себе позволить в ближайшие тысячелетия абсолютного благоденствия, которое вы собираетесь насадить на земле. Как можно от него отказаться? Раны свои сначала залечи», — буркнул Янус. «А то выглядишь, как обитатель наших пирамид, а все туда же. Кто еще с ним согласен?» — угрожающе проговорил Сатат, наполнившись густым сине-зеленым сиянием. «Справедливое возмездие требует того же», — подал голос Нергал. «Я поддержу», — тихо сказал вдруг Оракул. «Брат», — в один голос удивились Сатат с Азататом. И я готов был удивиться вместе с ними. Тощий, сутулый, заросший щетиной Оракул тоже встал, поднял лицо к Азатату. Потом повернулся к его глазастому собрату. «Я считаю, что воздаяние — единственное справедливое решение в данном случае», — сказал он. «Я это знаю, потому что видел». «Хорошо», — резко оборвал его Сатат. Длинное щупальце пучеглазого протянулось над нашими головами к Шиве и обвило его вместе со стулом. Я вздрогнул всем телом, рука потянулась к мечу. «Не дергайся», — осадил меня Оракул, уставившись немигающим взглядом в лицо. Щупальце Сатата засияло ослепительным лазурным сиянием. Облако золотых искр закружило в воздухе. «Шива, Нергал и Оракул во плоти, вы трое признаны мятежниками против воли триединого бога», — прогромыхал Сатат. «Вашим искуплением станет смерть или тело вашего врага, как и для вашего врага искуплением станет или смерть, или ваши отнятые жизни. Таково мое решение». Второе щупальце великого зодчего протянулось над столом, дотянулось до земли, и вместе соприкосновения с оглушительным треском открылась земляная нора, затянутая радужной сияющей пленкой. Мое измученное сердце радостно забилось. Я получил свой шанс. Жаль только, что во всю эту историю оказались замешаны мои ни в чем не повинные друзья. Сатат отпустил Шиву, и с принца рваными лоскутами осыпались бинты, открывая исцеленное бронзовое тело. Вместо Шивы с Дани должен пойти я, возмутился Янус. Может, я лучше вообще один пойду? Осторожно предложил я. Совсем дурак, не поворачивая ко мне головы вполголоса проговорил Нергал. Ты хоть примерно представляешь себе, что такое очутиться в персональном мире кого бы то ни было? Нет, честно ответил я. Вот и помолчи тогда, резко сказал он. Довольно испытывать мое благодушие. Прогромыхал Сатат, и его глаза угрожающе налились кровью. Я уже сказал, кто и куда идет. Если же кто-то еще неудержимо желает быть посланным, я найду подходящую клоаку. Шива просиял. Не переживай, Сет. Я передам Иребу самый пламенный привет от тебя, можешь не сомневаться. Ян тихо ругнулся себе под нос и попытался еще раз воззвать к Сатату. Хотя бы Оракула тогда дома оставь, он жив там будет как чемодан без ручки, бесполезное мишень и ничего больше. Я уже все сказал. Решение принято, прозвучал ответ. Альба с сочувствием посмотрел сначала на Януса, потом на меня, и вздохнул. Нергал коснулся моего плеча. «Идем», я кивнул. Мы вышли из-за стола. К нам присоединился улыбающийся Шива, довольный, как ребенок, предвкушающий подарки на Новый год. «Спасибо, мужики», пробормотал я, проклиная свое косноязычие. Потому что сейчас было самое время сказать какие-нибудь хорошие слова, но я не мог придумать ничего стоящего, кроме этого корявого «спасибо». Само собой, богов так не благодарят, но все, что подсказывало мне память для подобных случаев, начиналось со «Слава тебе, Боже» и заканчивалось на «Аминь». Но мои боги, не рисунок на иконостасе. Скажи я им что-нибудь подобное, так и отматерить могут. Даже говорить ни о чем, сказал мне Шива в ответ, и, насмешливо улыбнувшись, крикнул. «Оракул, твое человеческое тело силой мысли не перемещается. Двигай конечностями, а наш отважный соратник, и зачем только он в это ввязался?» Тихо проговорил я Нергалу, наблюдая со стороны, как тощая и сутулая фигура Оракула тащится нам навстречу. Затем, Даня, что, если бы Оракул не ввязался, Сатат едва ли открыл бы нам колодец чудес, кивнул он в сторону мерцающего портала. Я вздохнул, не стал говорить, что в целом я и сам догадывался о такой вероятности. Но тем не менее все это никоим образом не отвечало на мой вопрос. За нашей спиной Сатат еще раз провозгласил амнистию всем, сложившим оружие, и начал говорить о грядущем завершении войны Ариса. Поскольку Азатат, как только придет в себя, начнет постепенно притягивать и поглощать разрозненные частицы своего естества, эта проблема в ближайшие пару лет постепенно разрешится сама собой, рокотал он. А значит, нашей единственной заботой на самом деле является порядок взаимодействия великих семейств бессмертных с людьми и друг с другом. Вот и начался новый виток, задумчиво сказал Нергал. «Виток, может, и новый», усмехнулся Шива. «Вот только боги старые, а из старого козла, как известно, и находца не сделаешь. Ну и какие планы на ближайшую тысячу лет?» Шива пожал плечами. «Может, в какой-нибудь донорский мир схожу, если выживу, конечно. Вот уж точно не тебе об этом беспокоиться», заметил я. «Ирэп по сравнению с тобой как карлик рядом с циклопом». Шива усмехнулся. «В этом мире, возможно, но мы отправляемся туда, где он, верховное божество, единовластный правитель и творец всего сущего. Это почти как забраться в чужой кошмар, где правила и обстановка меняются в соответствии с желаниями сновидящего. Считай, нам предстоит добрая схватка с Сататом, а Азататом и Оракулом в одном лице». Я изумленно присвистнул. «Да ладно, недаром же твой друг Сет так рвался составить нам компанию», отозвался Нергал. «Тут к нам, наконец, подошел Оракул». На губах у него то и дело проступала смущенная улыбка. «Все готовы?» – спросил он. Вместо ответа Шива первым двинулся к сияющей норе. Стыдно признаться, но в тот момент, когда он исчез в сиянии, смутное недоброе сомнение шевельнулось в моей душе. Что, может быть, зря я все это затеял, и нужно было попытаться найти какой-то другой вариант. Внутреннее чутье мне подсказывало, обратно вернуться не все, а мне потом жить с этим. Уж лучше бы это был я, пронеслось вдруг в голове за секунду до того, как радужное сияние поглотило меня. Глава 16. Божественное бессознательное, сознательное и охренительное. Из радужного сияния я вывалился в кромешную тьму на холодный каменный пол. ругнулся, ощутил какое-то движение над собой и вовремя отодвинулся, чтобы Нергал не грохнулся мне на голову. Он приземлился рядом, судя по звуку, мягко, на ноги, шаркнул сапогом по каменному дну и выпрямился у меня на спиной. «Нет бы соломки подстелил по-товарищески», — с шутливым укором сказал он. «Нет у меня соломки, только свои родимые кости», — отозвался я. «И потом, ты и так неплохо справился. Блин, что ж так темно-то, в самом деле, и чего это вдруг в мире бога тьмы царит темнота?» — ехидно отозвался Шива. «Прямо беспредел какой-то». Он засветился мягким лазурным свечением, как лампочка под абажуром, как раз для того, чтобы осветить оракула, раскинувшегося звездочкой у нас над головами. «А-а-а!» — завопил он. «Мы, как по команде, раздвинулись», а Шива легким взмахом руки создал над полом мерцающее жемчужное облачко, но слегка просчитался с направлением, так что нижняя часть бедняги приземлилась на мягкое возвышение, а все остальное понеслось дальше и с грохотом стукнулось о камень. Хорошо хоть, что наш предвечный голову успел руками закрыть, и вместо «а-а-а» на всю Эребовскую тьму завыл. «У-у-у-у-у-у-у». Шива поморщился. «Да уж, поорать ты, мастер, недаром свое имя носишь, тебе легко говорить», — пробубнил оракул, сползая с облака на пол и потирая ушибленные места. «А я, в смертном теле, и от таких приземлений даже умереть могу». Шива пожал плечами. «Ну вот, я, между прочим, помог тебе уберечь от неминуемой травмы самое ценное, чем обычно кичатся обладатели этих самых тел, а в ответ одни укоры и никакой благодарности». Я присел рядом с оракулом. «Ты там целый, ничего не сломал?» «Спасибо», — улыбнулся он измученной и почему-то виноватой улыбкой. «Вроде нет, только синяков наставил». Между тем Нергал вместе с ходячим фонариком Шивой прошлись по каменному мешку, в котором мы очутились. И оказалось, что пространство внутри просто крошечное. Серые округлые стены напоминали внутренность большого пузыря. Ровный каменный пол покрывала вековая пыль. Никакого входа или выхода здесь не было и в помине, но дышалось при этом легко и воздух пах свежестью, а не плесенью или затхлостью, как можно было ожидать. «И как теперь нам отсюда выбираться?» — спросил я у старших товарищей. «Ирэп может менять здесь все, что хочет, но не нас», — ответил Нергал, — «поскольку мы не принадлежим его миру. И, что немаловажно, свою собственную суть он также не в силах изменить», — добавил Шива. «А значит, все его слабости остаются при нем вне зависимости от того, сколько чудовищных монстров он выпустит из своего подсознания». Нергал с интересом посмотрел на синекожего принца. «В твоих словах слышится опыт. Что, приходилось бывать в похожих обстоятельствах? Или ты по какой-то надобности просто изучал этот вопрос? Однажды я преследовал Лакшми в лабиринтах ее мира», — с загадочной тонкой улыбкой ответил Шива, касаясь ладонью гладкой стены пещеры. «Гнался за ней, как тигр за антилопой, из локации в локацию, побеждая чудовищ». «И чем же тебе не угодила Лакшми?» — удивился я. «Ты не понял. Просто она очень красивая», — обернулся ко мне Шива. «И я ее хотел, но она не хотела меня. Зная мой нетерпеливый характер, изматывала долгими бессмысленными сражениями, зыбучими песками и болотами». Разговор становился все интереснее и интересней. «И чем дело закончилось?» — полюбопытствовал я. Шива понизил голос и заговорил почти шепотом. «Спустя какое-то время я вдруг осознал, что Лакшми – это не только красавица, скрывающаяся в глубинах ее внутреннего мира, но и сам этот мир целиком, что каждый камешек под моей ногой отзывается в ее душе, что глазами птиц она может видеть меня, ушами диких зверей – слышать». Он вдруг сделал резкое движение в сторону и придавил ногой крошечный серый комочек, который я даже не заметил. Комочек пискнул и умолк. Шива присел на корточки и поднял за хвост расплющенную тушку мыши. И тогда я выбросил меч и вышел к разъяренному льву с голой грудью. Клыки зверя с хрустом впились в мое плечо, горячая кровь хлынула из раны. Но я ничего не стал делать. Я не свернул зверю шею, хотя мог, не отшвырнул в сторону, а лишь сказал в его уши, что больше никогда не причиню вреда Лакшми, что я заслуживаю этой боли, потому что сам причинял ее по неведению. И пусть я 100 раз убийца, но мои руки способны быть нежнее лотоса, когда прикасаются к любимой. Вот что я говорил, пока лев пожирал меня заживо. Он отшвырнул дохлую мышь и обвел внимательным взглядом всю пещеру. «Кажется, больше никого?» — спросил он оракула. Тот вместо слов указал рукой наверх у себя над головой. Шива кивнул. Плавно и бесшумно ступая по каменному полу, он двинулся в указанном направлении, продолжая свой рассказ. А мы, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Но у Лакшми нежное сердце. Пока я сражался, она своим гневом порождала чудовищ. Но стоило только мне стать кротким, как злость ее улеглась. Теплой водой лев растекся по моим рукам и исчез. Он легко подпрыгнул вверх, осветив свод пещеры и маленькую черную тень, лоскутом свисающую сверху. Молниеносным движением Шива поймал ее и с еле слышным хрустом смял в руке. «Лакшми была моей 300 лет», — закончил свой рассказ Шива. Он раскрыл ладонь и поднес к глазам окровавленный комок с кожистыми тонкими крыльями. «До тех пор, пока ей не надоела моя нежность, а мне, ее предсказуемость». Шива выбросил свою добычу и брезгливо вытер ладонь о свои широкие складчатые штаны. «Вот теперь можно и поговорить», — сказал он, повернувшись к нам. Нергал несколько раз театрально хлопнул в ладоши, как какой-нибудь заевшийся аристократ в опере. «Это было красиво», — с искренним одобрением в голосе проговорил Нергал. «Браво! Я не знал, кстати, что элементы мира так тесно связаны с его создателем. А ты сам разве не имеешь такого опыта?» — спросил его Шива. Нергал усмехнулся. «Ну, прекрасные богини еще никогда не были моими противниками. По долгу службы мне в основном приходится иметь дело с личностями незамысловатыми и прямолинейными. Такие не играют в догонялки со жмурками. Но в свое время мне пришлось достаточно подробно изучить этот вопрос с теоретической точки зрения. Значит, пришло время для практики», — улыбнулся Шива. «Я правильно понял, что Иреп ощущает все частицы своего мира. И эту пещеру тоже», — уточнил я, приблизившись к стене. «Если ты собрался избить камень, то я тебя огорчу, связь не настолько тесная, чтобы ему стало по-настоящему больно», понял ход моих мыслей Шива. «Но, если в быстром темпе разрушать локацию за локацией, сокрушая все на своем пути, выводить Иреба из себя, бить по больным точкам, заставляя его нервничать и злиться, это вскоре принесет прекрасные плоды. Его порождения будут становиться все слабей, локаций меньше. Детали потеряют реалистичность и станут похожими на миражи, среди которых ему придется прятаться, когда однажды силы иссякнут и Рэп не сможет создать следующее убежище. Главное, не давать ему отдыхать». «Звучит похоже на план», — одобрительно кивнул я. «Пожалуй», — согласился Нергал. «Вот только нельзя забывать, что и Рэп в свою очередь попробует сделать то же самое. Гнать нас из локации в локацию, искать больные места, выводить из себя и заставлять делать ошибки. Он попробует найти слабости у каждого из нас, так что нам всем нужно следить за собой и не ругаться друг с другом», — добавил Оракул. «Что бы ни случилось, согласен», — кивнул я. «Тогда начнем», — воскликнул Шива и выхватил из ножен меч с длинной двуручной гардой и широким клинком, испещренным сияющими золотыми символами. Оружие вошло в камень, как в мягкую булку. По стене тонкими струйками на пол полилась темная вязкая жидкость. Я изумленно взял ее на кончики пальцев. «Кровь, что ли?» «Ну и хорошо, что кровь», — хмуро отозвался Нергал. «А ты в следующий раз не спеши все руками трогать. Это ведь мог быть и яд, и кислота. Тем более, что и того, и другого у Иреба вдоволь», — заметил Оракул. Шива с усилием рванул меч наверх, распарывая брюхо нашей тюрьмы. Пещера схлопнулась, как воздушный шар. Стены и свод просто расползлись и исчезли, а на нас откуда-то сверху вдруг хлынула ледяная вода. Мы сломали одну тюрьму, но тут же оказались в другой, только значительно большей. На этот раз это была пещера с двумя водопадами. Я отпрянул от потока, скользя босыми ногами по мокрому камню и окинул взглядом пещеру, чьи очертания терялись в темноте. «Да твою мать!» — ругнулся я. Вода в пещере доходила мне до колен. По сути, она походила на чашу подземного озера, а из двух проломов сверху с левой и правой стороны с шумом и плеском лилась вода. Сначала она стекала по пологому ложу, разлетаясь брызгами от ударов об угловатые валуны, нависающие над чашей озера, а потом примерно с трехметровой высоты свободно падали вниз широкими шлейфами. Ноги мгновенно одеревенели, и от всего этого купания весь алкогольный флер, согревавший меня до сих пор, мгновенно выветрился, и я ощутил противное шевеление хухлика у меня в груди. «Там снаружи хоть потеплее?» — громко спросил Нергал, обернувшись на Оракула. «Теплее, это уж точно», — стуча зубами, — ответил он. «Но куда опасней. Ладно, тогда сломаем и эту стену тоже». Нергал с размаху ударил по стене мечом, и... дзынь. Металл только высек пару искр из серого камня. Нергал вздохнул, обернулся к Шиве. «Помоги, что ли? Моей силы здесь маловато, твое разрушение сработает лучше». Пока Шива брел по воде к стене, Хухлик внутри меня окончательно проснулся. Эта мелкая дрянь пыталась перехватить управление телом, но я усилием воли держался. «Нет, я не буду изображать кита», — проговорил я себе под нос. «Не буду изображать кита. Не буду, потому что я не кит». Упорно продолжал я свою медитацию, нечеловеческими усилиями сдерживая в себе жизнерадостное желание плюхнуться пузом в ледяную воду и пускать ртом фонтанчики. Шива вонзил клинок в стену, и наша вторая тюрьма с оглушительным звоном раскололась, как хрустальная вазочка. Яркое солнце ослепило меня, жаркий ветер обжег лицо, желтый песок прилип к мокрой одежде и телу, ноги увязли по щиколотку в раскаленную рыхлость бархана. Мне даже показалось, что я слышу, как шипят мои пятки, в считанные мгновения достигая уровня прожарки медиум, если не Вилдан. Потом до моего слуха донесся лязг мечей и голоса, и позорный хухлик наконец-то заткнулся, отдавая бразды правления берсерку. Я поднял голову и окинул взглядом пустыню. Прямо перед нами на некотором удалении кипела большая битва. Гигантские люди вперемешку с богами пешими сражались с толпой озверевших монстров, похожих на здоровенных горилл. Чудовища были приземистыми, с короткими толстыми ногами, геркулесовской грудью и здоровенными ручищами, в которых сияли энергией боевые молоты и топоры. Коричневую кожу на спине, руках и ногах покрывала темно-рыжая шерсть. На морщинистых мордах белели оскаленные клыки, а люди с богами выглядели, как древние египтяне. Их бедра закрывала только тканевая повязка с поясом, похожая на юбку, на руках блестели кожаные наручи с начертаниями, бронзовые от загара тела влажно блестели. Сражались они копьями и мечами. На фоне ослепительного солнца цветные вспышки энергии казались выцветшими, но от каждой из них мелкий песок вздымался клубами вверх, засыпая кровавые следы на барханах и погребая распластанные тела погибших монстров. Синие молнии одна за другой били в барханы, а потом я увидел огненно-рыжего воина. Над его головой в пыли развивался узкий длинный стяг знакомых цветов. Это был Сет. Справа от него сражался Таки в человеческом облике, орудуя своим неизменным шестом, а слева в черном балахоне с капюшоном, кажется, был никто иной, как Рэп. И тут меня осенило. Он заново проживает одну из прошлых битв, где сражался рядом с Сетом, сказал я. «Смотрите, вон там, Ирэп и Сет!» — крикнул я своим товарищам, указывая рукой на знакомую фигуру. Шива, прищурив глаза, задумчиво проговорил, какой масштаб, и пространство проработано до мельчайших деталей, звуки, запахи, тактильные ощущения, а он хорош, этот ваш тенетворец, и скорость восстановления у него завидная, судя по всему. Совсем недавно он едва унес ноги с поля боя, а теперь такую панораму развернул, взглядом не окинешь. «Слушайте, а этот рэп, он настоящий, или фантом?» – спросил я. «Трудно сказать», – сказал Оракул. «Внешне копии могут быть идентичны, и поскольку тут все пропитаны энергией рэба, отличить одно от другого очень непросто». Шива пожал обнаженными плечами. «Не вижу никаких сложностей», – заявил он и принялся энергично отжимать напитавшиеся водой края своих широких штанов. «Надо просто убить его, и тогда все сразу станет понятно». Мысль хорошая, вот только он спрятался посреди битвы так, что теперь попробуй до него доберись, проговорил я сквозь стиснутые зубы. Ты что, никогда не была в театре? Усмехнулся Шива, не путая изображение Сета с самим Сетом, а изображение битвы с самой битвой. И в этот миг мы все отчетливо услышали крик Рэба. Он прозвучал, как ракочущий голос Сатата, поглощая все остальные звуки. Смотри, там, предатели. Звуки битвы смолкли. И монстры, и войска Сета на секунду замерли, а потом медленно повернули головы в нашу сторону. Фигура Рэба в черном развивающемся балахоне подняла руку и указала на нас. «Убей предателей, Сети», — сказал мерзавец, указывала пальцем на нас с товарищами. Монстры так и остались неподвижными, будто все дружно посмотрели в глаза медузе Горгоне, а воинство Сета, как завороженное, развернулась к нам и рванулась вперед. Выхватив меч, я бросился навстречу клонам моих друзей, обжигая ноги раскаленным песком. «А вот это дело!» — радостно воскликнул Шива мне вслед. «Зальем барханы кровавым дождем!» Мое зрение выхватило из толпы лицо Таки, мчавшегося ко мне со своим шестом в руках в числе первых, невозмутимое, как всегда, с его обычной кирпично-красной боевой раскраской глаз и брызгами вражеской крови на влажном бронзовом теле. И в какой-то миг он показался мне настолько настоящим, что берсерк во мне вдруг притих, сбавляя ход. А Шива вырвался вперед, сияя энергией. Первого воина он пронзил своим мечом. Второго схватил за горло голой рукой и отшвырнул далеко в толпу, а потом вскинул руки и издал громкий воинственный клич, пронесшийся по всей пустыне. Земля под ногами закачалась, из песка один за другим поднялись два смерча. Пока я отвлекся на Шиву, так и одним прыжком оказался возле меня. Я отскочил в сторону, сжимая меч в руке. Шест просвистел буквально в сантиметре над моей головой, оставляя после себя ярко-зеленый световой след в воздухе. Предугадывая следующую атаку, я отпрыгнул далеко назад, готовый пустить в ход оружие. Атаки, не останавливаясь, с каменным лицом принялся наносить удар за ударом, в точности повторяя знакомые мне приемы и выпады. Краем глаза я видел, что гиганты Януса пытаются остановить радостно бешеного Шиву и его смерчи. Нергал тоже вступил в бой, но очень осторожно, прикрывая беззащитного оракула. Но сам я никак не мог перейти к атаке. Отступал, метался, как бешеный заяц, уворачиваясь от шеста. И хотя знал, что это вроде как порождение иребового сознания, но копия была так хороша, что я растерялся. А видел ли я медведя после окончания битвы? Не может ли оказаться так, что ублюдок утащил с собой не только Диметру, но и Таки, а потом задурил ему как-нибудь голову, и вот теперь он передо мной? Что, если я убью его по-настоящему? Мысль, конечно, дикая, но вполне соответствовала характеру Иреба. «У тебя очень хорошая интуитивная реакция», — сказал вдруг Таки, с тенью удивления на лице. «У меня был очень хороший учитель», — ответил я, в очередной раз ловко уклоняясь от удара. «Дышать на такой жаре было трудно, но мне ли переживать? Я ведь инфицирован мелкой тварью и теперь неуязвим». «Неуязвим, в самом деле. И чего я все пляшу вокруг Таки? Он ведь просто не сможет меня убить, максимум, сделает очень больно. А ты меня не помнишь, совсем?» — спросил я фантома, останавливаясь, почти как Шива в своем рассказе про Лакшми. «Ведь это ты научил меня, в школе. Убей его!» — прогремел окрик Рэба. Таки взмахнул шестом. Оружие засияло с двойной силой и опустилось вниз. Я даже не вздрогнул. Просто смотрел, будто в замедленной съемке, как шест опускается мне на голову. И вдруг Таки застыл. Следом за ним один за другим замерли все соратники Януса. И он сам, тоже. «Ну же, убей его, убей!» — в нетерпении вскричал Эреб, оставшись единственным подвижным персонажем на своей сцене. «Бесполезно», — подал голос Нергал, опуская меч, в котором больше не было нужды. «Проблема в том, что при всей твоей ненависти даже ты сам не можешь представить, чтобы Таки убил своего любимого ученика. Ты пытаешься заставить своих фантомов поступать так, как им не свойственно, но от этого теряется все их жизнеподобие. Так ведь?» Иреб махнул рукой, и нам в лицо с резким порывом ветра ударила целая туча песка. Закашлившись, я на секунду прикрыл глаза рукой, а когда снова смог разлепить обожженные песком глаза, даже вздрогнул от неожиданности. Прямо передо мной с шестом в руке стоял Иреб. Ветер хлопал длинными полами его одежды и раздувал капюшон, а за его спиной возвышалось целое войско Иребов. Ни Сета, ни его соратников, ни монстров, никого другого просто не осталось. Сотни фигур в балахонах чернели посреди барханов, как стая зловещих воронов, хлопающих крыльями. «Ты прав, ночной убийца», — сказал один из Иребов Нергалу, при этом не мигающим взглядом буравя меня. «Вот только даже у моих искусственных порождений есть раны, ссадины и синяки, потому что живое тело не может быть идеальным», — проговорил он, и медленно двинулся ко мне спокойным, расслабленным шагом, как на прогулке. «Однако я не вижу ни единой отметины у Даниила, кроме новой татуировки на плече, и это после такого чудовищного сражения. Что с ним не так?» И в бою он вел себя странно, энергией не пользовался, и лез в передние ряды, как безумный, или бессмертный. «Как ты думаешь, который из них?» — тихо спросил Нергалу оракула. Тот только пожал плечами. Шива легким движением крутанул меч в руке, разминая кисть. «Ну, тогда давайте просто развлечемся». Одним движением он проскользил по воздуху и рубанул первого попавшегося Иреба. Но балахон старика вдруг опустел и упал на песок. «Ах, вот как!» — с дикой улыбкой проговорил Шива и рванул в самую гущу, раздавая удары направо и налево. Нергал дернулся было следом за ним, но вспомнил про оракула и наоборот отступил назад, прикрывая его собой и зорко посматривая по сторонам. «Даня, не слушай его!» — крикнул он мне. «Все, что он скажет, злобная ложь». Я рванулся вперед и схватил старика за горло, но тот даже бровью не повел. «Вот я и думаю», — прохрипел Эреб, глядя на меня своими маленькими рыбьими глазками. «С чего бы вдруг Даниил, который никогда не отличался ратными навыками и подвигами, вдруг ни с того, ни с сего стал бесстрашным и неуязвимым воином. От его невозмутимости я взбесился и со злом парировал. «Ну, как минимум один подвиг я все-таки совершил», — проговорил я, сильнее сдавливая ему горло. «Когда тебя порешил? Помнишь такое?» И рэп хрипло засмеялся. «Ты? Нет, не припоминаю такого. Вот из этот, да, убил меня один раз, пока находился в теле никчемного смертного. И в этот миг у меня в руке остался только пустой балахон». И рэп мигнул, вернее, испарился с того места, где был только что, и возник у меня за спиной. Холодное лезвие ударило мне под лопатку и с жалобным звоном сломалось. Какое счастье, что мне больше не нужно быть осторожным. Хрупкий клинок бесшумно плюхнулся в желтый песок. «Потрясающе», — проговорил мне на ухо рэп. «И на плече, это ведь не татуировка, а самое настоящее клеймо». Резко обернувшись, я вскинул меч и со всей силы рубанул наискосок, от плеча к поясу. «Сдохни, тварь!» Клинок со свистом рассек воздух и серую дымку, оставшуюся на том месте, где только что был старик. «Сдохни, паскуда!» — взревел я. «Эх, Даня, Даня!» — с насмешливым укором сказал один из эребов, выступая из толпы своих копий. «Глупый, пустой, и все-то тебе дают другие, ничего не способен взять сам. Удачу тебе дала фортуна, статус тебе дал сет, и даже сейчас за тебя работают другие». С ухмылкой махнул он рукой в сторону Шивы. «А теперь, неуязвимость. Красиво. Интересно, кто тебе ее дал? Когда Диметра мне об этом рассказала, я даже сначала не поверил.